Глава 23. Клык мамонта. Излагали вольные мысли, за которые в другое время сами бы высекли своих детей. Николай Гоголь. Мертвые души. На другой день губернатор прислал записку и просил капитана к себе. Через некоторое время после того, как посланный ушел, и Невельской уже собрался, к воротам подкатили сани губернатора. «Геннадий Иванович, событие!» — сказал Муравьев, входя в комнату, по которой разбросаны были книги. На столе виднелась куча исписанной бумаги. «Клык привезли! Мой подарок графу Льву Алексеевичу! Едем смотреть!» «Он, видно, не пал духом и с воодушевлением сочиняет докладную», — подумал губернатор. «Надо брать быка за рога». Поехали смотреть клык мамонта. Желтый бивень в человеческий рост лежал под навесом на досках во дворе канцелярии областного управления. Чиновники собрались тут же. Урядник, доставивший клык в Якутск из низовьев Лены, давал объяснение. «Ты ел мясо мамонта?» — спросил Муравьев. «Так точно, ваше превосходительство. Совсем маленько, но шибко даже вкусное. Только вот брюхо заболело». «Как же рискнул! А что же?» «Мы с вами зацепим этим клыком великое будущее», — сказал Муравьев на обратном пути Невельскому. Капитан молчал. Приехали к Муравьеву. «У меня к вам еще одна просьба, Геннадий Иванович. Вы когда-то предлагали мне взять на службу своего приятеля, Александра Пантелеймоновича Балосогла. Я встречался с ним несколько раз в Петербурге, и вы, конечно, слыхали об этом. В свое время я не мог принять его на службу и отказал. Должен вам сказать откровенно, были причины, от меня независящие, но сам я никогда не забывал о нем. Теперь такой человек будет мне необходим». Невельской смягчился. Теперь, после открытия, Муравьев был готов в самом деле пересмотреть свой взгляд на эту рекомендацию Невельского. Сейчас, кстати, было поговорить об этом. «Я не всегда и не все могу сделать, как хочу, Геннадий Иванович. Вот вы полагаете, что я самовластен, и действительно все зависит от меня. Нет, это не так. Уже помимо того, что вообще человек ограничен, я завишу от людей, подчиненных мне не меньше, чем они от меня. Несмотря на, казалось бы, огромную мою власть, я лишь исполнитель. Все мы более или менее отважные исполнители». Муравьев помянул, как в Аяне он был вдохновлен игрой «Христиани», ее переложением Шопена для виолончели. «Я думал, какая же сила мы, если даже Шопен с таким могуществом протестует. Но весь талант его пока бессилен. Наша полиция и третье отделение сильней. Вот наши боги и ангелы-хранители». «Я патриот, Геннадий Иванович», — сказал он полушутя, — «и даже в музыке Шопена вижу величие нашей империи. Не верите? Ей-богу. Впрочем, ваше дело». «Так вот, поэтому, прежде чем осуществить свой замысел, я должен принять все меры, чтобы в него уверовал государь, и чтобы он почувствовал это своим замыслом». Он заходил по кабинету и заговорил серьезно. «Сибирские чиновники никакого пристрастия к Петербургу не имеют, хотя, будучи страшными кляузниками, всегда готовы писать доносы друг на друга и прибегать в борьбе между собой к помощи Петербурга. Многие, я знаю, ненавидят и меня, и петербургское правительство, а всех служащих со мной презрительно называют наводными, то есть выброшенными к ним в Сибирь из столицы. А я подрываю влияние здешних царьков. Здесь каждый маломальский выдвинувшийся или разбогатевший человек хочет стать в своем роде кучумом. Сибирь нужно завоевать сызнова, культурой и цивилизацией. Вот в Иркутске живут сосланные за 14 декабря. Они сжились с местными, оказали на них огромное влияние, подают прекрасный пример. Сибирь — страна пришлых людей, и все пришлое она привычно усваивает. Надо сказать, что сибирское простонародье отлично от европейского. Тут вы найдете качества необычные для нашего крепостного люда. Сибиряк сметливей и зажиточней. Тут страна без дворян. Купцы и золотопромышленники сами управляют своим хозяйством. Страшные условия, в которых выжили предки сибиряков, каторжники, вольные переселенцы, казаки, закалили их. И эти пионеры задали хороший тон всем, в том числе и нам с вами. Вечная борьба с природой, вечное ружье за плечами, вот каковы здесь люди. Этот народ способен бог знает на что. Скажу вам больше. Я убежден, что Восточной Сибири с ее богатствами суждено когда-нибудь стать отдельной республикой. Как вы думаете? Невельской несколько удивился, что губернатор задает такие вопросы. «Но зачем отдельной?» — спросил он с улыбкой. Сам он смутно слыхал о существовании автономистских настроений в Сибири. Но будущее этой страны представлял в единстве с Россией. Сибирь и Россия — не Америка и Англия. Там свое, а тут другое. «Мы стремимся на океан», — продолжал губернатор, «на другом берегу которого такая великая страна, как Америка. Мы должны завязать связи с Америкой. Великие народы наши окажут огромное влияние друг на друга. Разбои американских китобоев — ничтожно малая помета. Но торговля с американцами выгодна, и мы должны всячески развивать ее. Мы будем снабжать Камчатку из Америки. Вот в чем секрет. Василий Степанович в масштабе Аяна разрешил всю проблему сношений с Америкой. И нам остается шагать по его стопам. Они возят ему вина, мебель с Востока и превосходные сигары. Он прекрасно знает, откуда и что следует заказывать. И в Охотске это знает каждый служащий. Но дружба дружбой, а на ногу себе наступать не позволим. Не только они у нас должны торговать, но и мы у них. Могут все эти наши иркутские Баснины, Нестеровы, Кузнецовы, наша компания? Сами же вы говорили, Николай Николаевич, что сибиряки написали на вас донос, едва вы улучшили положение декабристов. Мало средств в Сибири. Еще меньше на Камчатке. Она бедна, ничтожна. Богатство ее в земле. И не Америка, а Сибирь должна ее поднять. Будь в России республика, дело пошло бы по-другому. Петербург Сибири совершенно не знает. Это губит страну. 20 лет шла переписка о постройке деревянного госпиталя на Камчатке. А богатства вечно будут лежать в земле при таких порядках. И Муравьев пошел ругать петербургское правительство. Он обнаруживал себя человеком, который судит совершенно свободно и даже не боится крамольных мыслей. Он вообще любил вести рискованные разговоры, как любил острую игру. Муравьев снова заговорил о враждебности Америки к Англии. Заметил, что не идеализирует Америку, зная, что там деспотизм демократии, горлодеров и демагогов, и что он не верит в непогрешимость никакого строя. Это было время, когда Штаты бурно развивались, когда их пример стоял перед глазами человечества, когда каждый, кто желал пробуждения родного народа или независимости для подавленной кем-либо страны, не мог не видеть примера Штатов. Уже раздавались голоса, что и в Америке далеко не все совершенно, что в этом новом мире есть свои несправедливости и ужасы, что демократизм американцев по-своему деспотичен. Но все же это был новый мир, и он развивался без королей, дворян, и, как казалось некоторым со стороны, без привилегий для отдельных классов и личностей. Нельзя было не видеть этот новый мир, закрыть на него глаза. Невельской 1000 раз встречался с американцами и знал их. Америка не представлялась ему отвлеченным идеалом. Он судил о ней по тем реальным людям, которых встречал. Нельзя, полагал он, из-за того, что у нас монархия, а у них демократия, позволить их торговцам, китобоям и шкиперам грабить нас. Муравьев, вернувшись из путешествия и повидавший, как горят подожженные американцами шантары, при всей своей симпатии к американцам тоже многое понял. Штаты стояли у берегов Сибири, Их хищники рыскали всюду. Они быстро распространяли свое влияние на весь океан. Прежде чем завести с ними торговлю и дружбу, знал он теперь, надо занять твердую позицию. Наконец лед на Лене окреп. Муравьевы уезжали. За последние дни до губернатора дошли новые неприятные слухи. Он получил письма из Иркутска от Зарина, который прямо ничего не сообщал, но, читая между строк, можно было догадаться об опасности. Так это или не так, домысел ли это мой или реальная неприятность, узнаем в Иркутске, полагал Муравьев. Пока что надо было набраться терпения, чтобы опять не мучиться сомнениями всю дорогу. Весь этот дальний путь по суровой ледяной реке при леденящих морозах. Правда, воски очень удобные, они походят на маленькие домики с застекленными окнами. В каждом маленькая печка. На прощание губернатор сказал Невельскому, что многое будет зависеть от дел, как они решатся в Иркутске. И что только там он начнет составлять доклад императору, и тогда снова вернется ко всем соображениям, которые высказывал капитан. «Ну а вы следом», — сказал он, поцеловавший капитана. В его расчеты не входило ни огорчать Невельского, ни брать его с собой. Под предлогом, что нет коней, он решил задержать и капитана, и всех его офицеров в Якутске, чтобы, явившись в Иркутск, подать новости в Петербург из своих рук. Муравьев никогда и никому не верил. Неизвестно, что ждало его в Иркутске, какой клубок неприятностей свит там за время его отсутствия. «Я должен сам все видеть и сам все сделать», — сказал он себе. «И тогда милости просим, господа честные, жду вас в Иркутске». Губернатор уехал. Через две недели, изучивший якутские архивы и наслушавшись рассказов якутских обывателей, вычертив карты начисто, побывав на местных балах и научившись плясать знаменитую сибирскую восьмерку, Невельской с офицерами также пустился в дальний путь по замерзшей Лене.